Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно. Но музыкантом быть обязан. Маэстро, в бой идут одни старики. Введение. Ты не на тренинге по мотивации. Здесь не будет фраз «поверь в себя, и вселенная поможет». Здесь реальность. У тебя есть 5000 рублей. И, возможно, последний шанс что-то изменить. Вопрос не в сумме. Вопрос в том, что ты с ней сделаешь. Потратишь на таргет и останешься у разбитого бюджета? Или найдешь способ начать так, чтобы не жалеть и не зависеть? Эта книга о втором. Рынок давно изменился. Если раньше бизнес начинался с аренды юрлица и вывески, то теперь это может быть страница в Telegram, консультации по переписке или товар, который ты отгружаешь прямо из дома. Без офиса, без склада, без стартового капитала в 300 тысяч и выше. Сегодня не обязательно ждать запуска сайта, регистрации ИП или отпуска по основному месту работы. Чтобы проверить идею и получить первые деньги, достаточно написать знакомым, выложить оффер в личку или рассказать в чате, чем ты можешь быть полезен. Люди запускаются, предлагая услугу до ее полной готовности, собирая предзаказы до закупки, оформляя предложение в PDF и продавая его без рекламы, воронок и CRM. Кто-то даже не считает это бизнесом. Просто пробует. Делится, тестирует, смотрит на реакцию. И этого достаточно, чтобы сдвинуться с места. Ты не строишь империю. Ты проверяешь, есть ли жизнь в той идее. И на этом этапе 5000 – не ограничение, а фильтр. Такой бюджет сразу отсеивает лишнее. Не сделаешь сайт за 40 тысяч, не залипнешь в логотипе, не зависнешь в подготовке. Остается главное. Кому ты можешь помочь и как на этом заработать? 5000 – это не повод грустить. Это возможность начать с того, что действительно имеет смысл. Начинать с нуля сегодня – это не всегда желание делать свое. Чаще необходимость. Потеря работы, переезд, выгорание. Выход из токсичной среды или из декрета. Иногда просто усталость от роли винтика. Причины разные, но точка одна – ты снова на берегу. Без плана, без команды, без запаса. Мы живем в реальности, где даже сильный специалист может остаться без подушки безопасности, а талантливый мастер без доступа к аудитории. Но остаются навыки, желание и необходимость. И с этого можно начинать. Не фантазируя о будущем, а двигаясь к доходу здесь и сейчас. Проблема не в старте с нуля. Проблема в образе в голове. Будто бизнес – это что-то не для тебя. Для тех, у кого связи, инвестор и свободные деньги. Но если смотреть на запуск как на способ заработать, а не прыгнуть выше головы, все становится проще. Ты не делаешь шаг в бездну. Ты проверяешь, за что тебе уже готовы платить. И не обязательно становиться гигантом. Не у всех цель – строить бренд, масштабироваться, привлекать инвестиции. Иногда хочется другого. Чтобы работа приносила деньги, а не тревогу. Чтобы хватало на жизнь. Чтобы не зависеть от чужих задач и экстренных звонков в Zoom. Честный доход, свой ритм, понятная нагрузка. Этого достаточно. Это тоже бизнес. Просто без суеты, но с толком. Большинство книг рассказывают, как запускать дело, когда у тебя есть ресурсы. Деньги, связи, наставник, команда. А если ничего из этого нет? Если ты один. Если нет ни резерва, ни поддержки, ни времени на обдумывание концепции 3 месяца подряд. Эта книга для таких случаев. Здесь только то, что можно сделать уже сегодня. Только действия, проверенные не в теории, а в реальности. Когда тебе нужно не вдохновение, а деньги на еду и оплату телефона. Не стратегии на 5 лет, а четкие шаги на ближайшие 2 недели. Ты узнаешь, как протестировать идею без вложений. Как упаковать оффер и продать его до запуска. Как собирать заявки без сайта и рекламы. Как не потерять деньги на визуале, который ничего не дает. И как не увязнуть в делах, которые выглядят важными, но не приближают к доходу. Внутри только прикладное. Таблицы, сценарии, шаблоны. Все для одного человека. С телефоном в руке, ограниченным временем и реальным желанием сдвинуться с места. Эта книга не о мечте. Она о движении к первым деньгам. Без отсрочек, без иллюзий. с конкретными шагами, которые можно сделать уже сегодня.